Глава 44. Настырные и непоколебимые. Спустя 3 дня Эйден предложил попробовать встать и немного походить. С переменным успехом, но удалось дошататься до двери своей комнаты и обратно. После того, как мы обговорили все условия моего пребывания в доме, мне было предложено переночевать в спальне наверху, совершенно без каких-либо намеков или скрытого смысла, исключительно с точки зрения удобства. Но я отказалась. Для меня это было бы чересчур, поэтому пришлось настоять на возвращении в свою, на первый этаж. Пришлось немного повоевать с Эйденом, что не обязательно торчать всю ночь поблизости. Достаточно будет ему расположиться на диване в гостиной, если опасается, что со второго этажа не успеет добраться в случае чего. Он вроде даже согласился. Вот только в первый же день, открыв глаза, я заметила стоящее в углу кресло. Вот настырный. Но, тем не менее, в глубине души мне было приятно, что переживает, беспокоится. Все-таки разморозившийся после снятия отворота Эйден мне нравился больше, чем до этого. Общаться с полуглухой ледышкой было непросто, еще и бесполезно, как выяснилось позднее. Не могло не радовать то, что Эйден почти все вспомнил из того, о чем говорила ему ранее, только уточнял какие-то детали. Роур всем своим видом показывал недовольство и старался лишний раз не афишировать свое присутствие. Была ли я тому причиной, или то, что его отчитал Эйден, не знаю. Попытка разговорить вредного элементаля ни к чему не привела. Он попросту растворился в камине, сделавшись невидимым, и никак не реагировал. Свою позицию насчет нежелания вставать между ними с Эйденом озвучила, а дальше пусть сам решает. В конце концов, ему не 100 лет. Большой мальчик. Перевоспитывать поздно. Пытаться достучаться бесполезно, пока сам не захочет. Мне хватило инфантильных родственников, выезжавших на моем горбу, пока я пыталась лавировать между ними, считая, что семья должна быть вместе всегда. Эйден продолжал экспериментировать с подбором лекарств, отваров и эликсиров для моего восстановления, так что на этот раз мое возвращение к человеческому виду шло быстрее, чем после побега от дядюшки Дерека. Первые 2 суток я только и делала, что спала и отъедалась под строгим контролем одного рыжего тирана. Во всем, что касалось моего питания, Эйден был непоколебим, разве что интересовался, что будем готовить на этот раз. Таким нехитрым образом дошли до расширения границ его кулинарных познаний в виде картофельного пюре с котлетой, пшенной каши с тыквой и творожной запеканки. В качестве бонуса рассказала, как варить клюквенный кисель, так понравившийся ему перед его исчезновением из жилища деда Гонро. Раз или два замечала оставленный в кресле справочник по лекарскому и целительскому делу с кучей торчащих из него разноцветных закладок, поэтому сомнений в намерении Эйдена исполнить свои обещания не возникало. В конце концов, он признал свои ошибки и действительно работает над тем, чтобы их исправить. Пусть даже и ценой моего здоровья и практически жизни пришло озарение. Это жизнь... А она учит доходчиво, хоть и берет дорого. Учитывая, что в этом мире привыкли править и заправлять все мужчины, Эйдену действительно пришлось пересмотреть ситуацию капитально. Хорошо, что изначально у него действительно не было намерений навредить, просто так звезды сошлись. Даже настаивая на чем-то, не пер напролом, а пытался объяснить мне, по какой именно причине стоит его послушаться. Хотя я прекрасно видела, что ему гораздо проще было бы брякнуть свое коронное «я так решил». Самостоятельно передвигаться даже по первому этажу особо не получалось, так как Эйден крутился рядом, как говорится, на подхвате, но с этим обстоятельством пришлось смириться, хотя не люблю, когда за спиной кто-то стоит. Несколько раз ему действительно приходилось меня ловить практически у самого пола, когда случайно спотыкалась или мышца на ногах начинала сводить от перенапряжения из-за нагрузки, но потихоньку и они окрепли, так что конфузов с падением больше не повторялось. Как-то, проснувшись раньше обычного, обнаружила спящего Эйдена с раскрытой книгой на груди. Опять караулил. Хотя никаких последствий обрывов привязки к отвороту так и не было обнаружено. Я тихонько сгребла свою одежду в охапку и, подхватив туфли, босиком выскользнула в коридор. Уже в уборной привела себя в порядок, оделась и, натянув туфли, направилась на кухню. Чувствовала я себя хорошо, да и держалась на ногах достаточно уверенно, поэтому решила приготовить завтрак, пока Эйден спит. Кашу варить, чтобы накормить мужчину, было как-то не очень разумно. Все-таки хотелось что-то посытнее, но и так, чтобы не пришлось отдельно для себя и его распыляться. В итоге, порывшись в овощной корзинке, вытащила пару баклажанов, 3 средних спелых помидора, большую луковицу и зелень. В одном из шкафов еще накануне заприметила творог, а сыр водился в доме Эйдена всегда. Сполоснув овощи и зелень, принялась крошить помидоры кубиками. Пересыпала их с доски в миску и приступила к следующей заготовке, чтобы не отвлекаться потом. Рука немного подрагивала, но пальцы нож держали уверенно. Ничего, потихоньку все устаканится. Укроп с зеленым луком покрошила уже намного быстрее и качественнее. На мою удачу, баклажаны оказались молодыми, следовательно, не успевшими накопить в себе горечи. Поэтому, нарезав на тонкие ломтики, присолила и отставила в сторону, чтобы сразу кинуть на сковородку. Однако, как ни пыталась, огонь не зажигался. «Да что же это такое?» Тихонько выругалась я себе под нос, чтобы не разбудить Эйдена, продолжая крутить ручки. «Эйден запретил зажигать для тебя огонь на кухне, пока ты не поправишься». Роур вылез из щелей конфорки и уселся на соседнюю, демонстративно перекрестив лапки на груди. «Я в полном порядке. Дай мне, пожалуйста, приготовить завтрак, пока нарезанные продукты не испортились». Элементаль фыркнул, выпуская из ноздрей облако дыма, словно дракончик. «Это ты так сейчас говоришь, а потом в обморок хлопнешься. Мне потом выслушивать очередные нотации от Эйдена, что моя вина?» «Нет уж, не согласен». «Роур, пожалуйста, я хорошо себя чувствую и крепко стою на ногах. Хочешь, табуретку к плите поставлю? Чуть что, сразу присяду». Мой вредный собеседник важно замотал головой. «Нет, даже если станешь ползать на коленях, не соглашусь». Я огорченно выдохнула, всплеснув руками. «А счастье было так близко, так возможно». Элементаль от неожиданности моргнул несколько раз, а затем слегка подался вперед, с интересом вглядываясь в эмоции на моем лице. «Что, действительно ползать собралась?» Я пожала плечами. «А как я еще могла бы доказать, что способна опуститься на колени и встать без чьей-либо поддержки, следовательно, полностью здорова?» Роур крепко сцепил челюсти, выражая свое негодование. «Никак действительно рассчитывал, что начну ползать и умолять его святую всемогущественную древность об одолжении. Не дождется. Если сразу отказал, значит, и во второй раз проделает то же самое. Доставлять ему удовольствие своим унижением я не собиралась. Но побесить, ох, как хотелось!» «Роур, ты что тут за представление хотел устроить? Лара, ты почему ушла на кухню, не сообщив?» «Ну вот, мы разбудили Эйдена».